Легкая музыка взлетела под потолок одного из залов замка, порождая эхо, придающее ей глубину и загадочность. Прибывший из Крааля оркестр был неплох, играл слаженно и бодро. На сотом госте я сбилась со счета. Здесь собрался весь аристократический свет Рослинсберга, и прибыло множество приглашенных со всего Норафинда. Большая часть гостей после ужина поспешила занять места в этом зале, чтобы послушать концерт. Другая, в их числе была и бабушка, отправилась вместе с хозяином в игральную комнату. «Леди Торч, я могу присесть?» Услышала я и подняла взгляд. Рядом стоял Рэндальф Рич, глядя на меня соловелыми глазами. До меня донесся крепкий аромат спиртного. Только этого мне здесь не хватало. Но деваться было некуда. «Прошу», — кивнула я на свободный стул по соседству. «Как вам у нас нравится?» Рэнди попытался поймать мою руку для поцелуя, но ему это не удалось. «Я рада, что оказалась здесь», — ровно ответила я. «Его сиятельство приказал вам развлечь меня разговором?» «Опа!» — ухмыльнулся Рэнди, опускаясь на стул. «Зрите в корень, леди. Если я этого не сделаю, мне попадет. Видите нашего дворецкого? Вон там. Он внимательно наблюдает за нами, а потом обо всем доложит папочке. Поэтому давайте говорить о чем угодно, хотя бы о клестирах, и много улыбаться». «О клестирах я говорить не намерена. Давайте лучше поговорим о вашем исчезнувшем брате, Теобальде». «Откуда вам о нем известно?» — воскликнул Рэндальф. «Ваш отец рассказал, он очень расстроен. Вы знаете, что на самом деле произошло с братом?» Кажется, Рэнди на моих глазах начинал трезветь. «Никто не знает, леди», — произнес он, продолжая старательно улыбаться. Тем утром в его покоях обнаружили страшный беспорядок, словно он в торопях покидал дом. Некоторые его вещи пропали вместе с ним. Думаю, если он отправился в путешествие, он взял их с собой. «Значит, вы считаете, что он поддался зову крови?» «Отец и об этом сказал», — поморщился Рэнди. «У каждого древнего рода есть своя страшилка, леди Торч. У нашего это... Говорят, зов похож на морок и так силен, что человек не может ему сопротивляться. Но мне кажется, Тео не ушел бы из дома, не попрощавшись». Он вдруг запнулся и с трудом завершил «со мной». Улыбка на его губах превратилась в пугающий оскал. «Если бы ваш брат неожиданно вернулся, вы были бы рады?» «Я молюсь об этом каждый божий день», — Рэнди отвернулся. «Леди, быть сюзереном крупнейшей в стране провинции — это вообще не мое. Вот Тео, он бы справился». «А ваш сводный брат?» «Гальфи хороший парень, но он слишком мал. Что же касается Клементины, давайте лучше вернемся к клестирам. Давайте вы не будете сегодня больше пить». Я посмотрела на дворецкого, который продолжал наблюдать за нами. Рэндальф посмотрел туда же и поднялся. «Я вас покидаю, леди. Сколько мне пить, решу сам». Он ушел, зло сверкнув глазами и на мгновение сделавшись похожим больше на отца, чем на мать. Должно быть тяжело с таким сыном его сиятельству. Или это все притворство? Зачем акцентировать внимание на нежелании становиться наследником? Зачем рассказывать чужому человеку о скорби по брату, который был первым претендентом на наследство? «А он красавчик, этот Рэндальф Рич, не правда ли?» Услышала я знакомый голосок и повернулась, чтобы увидеть леди Совой, устраивающуюся на стуле рядом. «Вы правы, приятный молодой человек», — сдержанно ответила я, оглядываясь в поисках бабушки. Но она, похоже, слишком увлеклась игрой в карты. «Думаю, ваша помолвка с Рэндальфом изрядно подпортила бы настроение бывшему жениху. Что ни говори, а рослинцы — это не какие-то там хокуны». Улыбающиеся губы Шарлотт были накрашены так тщательно, будто она провела за этим занятием все послеобеденное время. Хотя, кто знает. «Вы правы», — повторила я и поднялась. «Поищу бабушку». «Не стоит волноваться за нее, дорогая. Доктор Карвер не даст ей проиграть состояние». Отвечать «вы правы» в третий раз было бы невежливо, поэтому я молча кивнула и ушла. Шарлотт была репьём, навсегда прицепившимся к бабушкиной юбке. Но почему-то она ее терпела. Возможно, именно потому, что леди Совой часто говорила правду, пусть и не всегда выбирая выражения. Под звуки музыки я шла между гостями. Кто-то наслаждался концертом, кто-то переговаривался с соседями, кто-то задумчиво смотрел в окно, за которым притаилась хищная громада севера, заливаемая с небес ярким светом полной луны. Сразу в нескольких огромных каминах пылало пламя. От них несло жаром, но чем больше ты удалялась, тем сильнее ощущалась стылость подножия горы, на которой стоял замок. Какой-то благообразный господин поднялся со стула, предусмотрительно подвинутого к камину, и заступил мне дорогу. «Прошу меня простить, леди Торч, мы не представлены», — торопливо заговорил он, будто боялся, что я сбегу. «Абигайл Торч, случайно не ваша сестра?» «Абигайл — мое второе имя. С кем имею честь?» «Моя визитка», — он протянул бумажный прямоугольник. «Кенри Джеймис, нотариус, к вашим услугам. Я хотел бы переговорить с вами, когда у вас будет время. Простите еще раз, что без представления». Я машинально взяла визитку, а он откланялся и вернулся на место. Немедленно догонять его и спрашивать, в чем дело, показалось бы странным, поэтому я положила визитку в сумочку и продолжила искать бабушку. Леди Варальберг, будучи единственной женщиной за столом, накрытым зеленым сукном, с азартом играла в кости. Напротив нее, виртуозно ругаясь, не меньшим азартом проигрывал граф Рич. Увидев меня, бабушка махнула рукой. «Иди сюда, дорогая, скоро у меня будет еще одно состояние. Состояние Эндрю». «Это мы еще посмотрим, Бета», — взревел в ответ граф и стукнул кулаком по столу так, что тот жалобно заскрипел. «Несите больше самогона, лодыри. Мне надо отыграться на свежую голову». Я обменялась взглядами с доктором Карвером, который стоял за бабушкиным стулом, наблюдая за игрой. Он едва заметно кивнул мне, мол, не волнуйтесь, леди Торч, все под контролем. Я улыбнулась ему с искренней благодарностью. Подойдя, остановилась рядом. Бабушка оглянулась. На ее щеках играл дивный румянец, но взгляд был абсолютно трезвым. «Как концерт, дорогая?» «Идёт», — лаконично ответила я, разглядывая груду потемневших от времени золотых монет, лежащую перед ней. «На что играете?» «На неверийское золото и мои украшения». «Странное сочетание. Видишь ли, украшения супруги графа мне ни к чему. Это новодел, а новодел я не терплю», — засмеялась бабушка. «А вот мои ему приглянулись». «Конечно. Учитывая, что некоторые из них я лично дарил вам с Аргадоном на свадьбу и последующие юбилеи», — ворчливо ответил граф. «Почему бы не попробовать вернуть их в мою сокровищницу?» «Вы завтра едете с нами на экскурсию по окрестностям, леди Эвелин?» «Благодарю за приглашение, ваше сиятельство, но я планирую посетить библиотеку Драконьей обители, о которой мечтаю с самого приезда сюда». «Мы это уже давно поняли», — фыркнула бабушка, обменявшись понимающим взглядом с графом. «Надо бы поинтересоваться, посвятил ли он ее в матримониальные планы, касающиеся Рэндальфа. Как мне добраться до Крааля?» — не сдавалась я. «Во сколько вы планируете выехать?» «Чем раньше, тем лучше. Рэнди сопроводит вас. С ним вы можете ничего не бояться». «Рэнди? Ну, конечно, а кто бы еще это мог быть?» Мне только и оставалось, что пробормотать «спасибо, ваше сиятельство» и наклониться, чтобы поцеловать бабушку. «Пойду лягу. Не пей, как железный Кевинс», — шепнула я ей. Она засмеялась в ответ. Давно я не видела ее такой счастливой и помолодевшей. Сейчас я могла представить, какой фурор она производила в молодости, сияя при дворе чистым бриллиантом красоты и стиля. Должно быть, у нее и ее величество Астрид было что вспомнить. Покинув игральную комнату, я направилась к центральной лестнице. К счастью, на пути никто не встретился. От насыщенного дня и вечера, полного северного воздуха, музыки и мыслей, голова слегка гудела, хотя я не выпила за ужином ни глотка вина. Я поднялась на свой этаж, как вдруг услышала какой-то звук, шедший сверху. Что-то в нем насторожило меня, поэтому я тихо пошла вверх. Сдавленные голоса теперь доносились яснее. Поскольку разговор не был обычной беседой, я заторопилась. Бегом поднялась на несколько пролетов и остановилась, запыхавшись. Все-таки эту лестницу строили не для людей. «Если ты меня не впустишь, я выломаю дверь». Я машинально шагнула за колонну, поддерживающую сводчатый потолок. «Уходите!» — донесся приглушенный женский голос. «Умоляю, уходите!» «Ты знаешь, что я люблю тебя. Почему отказываешь? Я страдаю!» «Вы знаете, что вас я не люблю. Уходите, прошу!» «Но ты его не любила! Жестокосердная тварь, убийца!» Раздался яростный удар, за которым последовали приглушенные рыдания. Мимо меня пробежал взбешенный Рэндальф Рич. На ступеньках лестницы он остановился и обернулся. Я увидела, что он совершенно пьян. «Маленькая убийца!» С ненавистью прошептал он и ушел. А я, напротив, двинулась вперед. За одной из дверей все еще слышались всхлипывания. Женщина плакала тихо и отчаянно. «Убийца? Убийца Теобальда?» Толстые ковры скрадывали шаги. Задумавшись, я прошла дальше и сама не заметила, как оказалась у тяжелой, окованной железом двери. Выше пятого этажа располагалась прислуга. «Интересно, а здесь что, кладовая?» Я толкнула дверь, не ожидая, что она окажется не заперта. На меня пахнуло холодом, а ветер бросил горсть снега в лицо. Сильный ветер из темноты. Ноги сами понесли меня вперед. Холод жёг кожу, как огонь. Но я не остановилась до тех пор, покуда не оказалась посередине открытой галереи, мостом, протянувшейся между донжоном замка и одной из его башен. Галерея широкая, как столичный проспект, расположенная на огромной высоте над землей. Галереи, которую люди никогда не возвели бы без посторонней помощи. Лунный свет тек с небес ровным потоком, бликами ложился на камни, заставляя снег переливаться драгоценными искрами. Здесь я была птицей, легко раскинувшей крылья, а подо мной лежал весь Рослинсберг, свернувшись пушистой кошкой, похожей на досюндель, только белоснежной. Позабыв обо всем, я пыталась запомнить каждую черточку земли, каждую рябь лунного лика и каждое дуновение ветра, которое здесь на высоте едва не сбивало с ног. И вдруг заметила мимолетное движение на крыше башни. Какая-то ее часть поглощала свет, будто черная дыра. Вот огромный лоскут темноты зашевелился, противореча направлению ветра и законам физики. Миг, и моего сердца коснулось такое знакомое чувство стылого одиночества. Другой, и все исчезло. Когда я подбежала к башне, на крыше уже никого не было. Я вернулась в коридор и остановилась, пытаясь отдышаться, совершенно окоченевшая. Боже, о чем я думала, выходя на мороз в вечернем платье? В горле заскреблись все кошки леди Гроуз. Что же делать? Мне никак нельзя заболеть. Горячее молоко с медом и сон сегодня, а завтра с утра ты вновь посетишь местного лекаря и попросишь у него что-нибудь действенное от простуды. Подсказал маленький Кевинс внутри меня, и я успокоилась. Действительно, не стоит поддаваться эмоциям. И что это на меня нашло? В прихожей моих покоев на скамеечке для прислуги сидела вовсе не Амелия, а темненькая плотная женщина средних лет со вздернутым носиком и любопытными глазками. Глазки сразу же обижали мое платье, перчатки и туфельки и алчно вспыхнули, остановившись на серьгах в виде морских раковин из золота с розовым жемчугом внутри. «Кто ты? Где Амелия?» — спросила я, стягивая перчатки. «Амелия приболела, леди Торч. Меня зовут Лилиан, но все называют меня просто Лили. Я к вашим услугам. Но еще днем с ней было все в порядке. Случилось что-то?» «Нет, леди. Отлежится несколько дней и появится. Раз в месяц у женщин такое бывает». Я облегченно вздохнула. «Так вот в чем дело. Хорошо, Лили, мне нужна горячая ванна и молоко с медом. Кажется, я простыла». «Сейчас все сделаю, леди Торч». Горничная поспешила в купальню, послышался шум наливаемой в ванну воды. Я прошла в спальню, села перед зеркалом и посмотрела на свое отражение. В спальне горел лишь один светильник у изголовья кровати, поэтому в зеркале за спиной отражения царил сумрак. Это был нормальный сплошной сумрак. В нем не прятались никакие тени и никакие лоскуты тьмы не тревожили воображение. Что же я все-таки видела? Привидение? Но оно вовсе не походило на обычного призрака. Кто-то появился в комнате, однако это был не человек. Мне показалось, я знаю, кого увижу, если обернусь. Поэтому я негромко спросила «Дедушка?», ожидая услышать в ответ очередную гневную отповедь. Ответом была тишина. А затем я ощутила стылость, пробежавшую по моей руке от локтя до плеча, задержавшуюся у шеи, поднявшуюся к глазницам. Он не отражался в зеркале, поэтому я не знала, как выглядит призрак. И судя по тому, что он прятался, мне не стоило начинать разговор первой. Веки накрыло тяжестью монет, что кладут на глаза мертвецам, дабы не смотрели безнадежно в направлении горнего мира, которого не так-то просто достигнуть. «Ты?» — шелестом пронеслось по комнате. «Ты видящая? Зачем ты здесь?» Тяжесть становилась невыносимой. Захотелось переместиться на пол, словно там мне стало бы легче. Призрак был очень силен. До сего момента я встречалась с подобным лишь раз. «Я не причиняю зла таким, как ты», — задыхаясь, ответила я. «Я здесь по своим делам. Но если тебе нужна помощь, я могу помочь». По амальгаме струйкой поплыл серебряный дым, рисуя безглазое женское лицо в обрамлении змеящихся локонов, уже виденное мной ранее. У этого привидения вместо бельм были рваные черные дыры, затянутые тьмой, будто воды озера толстым льдом. «Я то, что было, есть и будет, но я сокрыл себя в огне, пока огонь меня хоронит, живущим прозябать во мгле. Тускнеет свет, и век за веком себя меняет вещество, и предпоследним человеком уйдет из мира волшебство. Земля умрет, моря иссохнут, царить здесь будет воронье, ведь я сокрыт, я то, что будет, вот вам пророчество мое». Прошипело привидение и исчезло, оставив меня в полуобморочном состоянии. Встречала я мертвых поэтов, их даже было целое общество, но они писали красивые, хотя и ужасно тоскливые стихи об одиночестве, несчастной любви и жестокости мира. Что призрак пытался мне сказать? Сокрыл себя в огне. Это указание, где искать останки? И тогда все остальное просто угроза? Вот ваше молоко, леди Торч. Горничная поставила на столик толстостенную глиняную кружку. В таких напитки долго не остывали. «Ой, как бы вода не перелилась, пойду гляну. Почему вы такая бледная, вам дурно?» «Боже, как здесь холодно! Вы окошко открывали?» Я поморщилась. Дама любила поговорить, а мне хотелось о многом подумать в тишине. Впрочем, любые недостатки можно использовать в качестве достоинств. «Скажи, Лили, у графа с супругой хорошее отношение? Мне показалось, они ни слова не сказали друг другу за ужином». «Не знаю, могу ли я говорить о своих хозяевах?» С сомнением протянула горничная. Порывшись в несессерии, я достала одну из губных помад в красивом футляре. «Хочешь такую?» Лили кивнула, прежде чем вспомнила о морали. «Она твоя, если расскажешь мне, что интересного здесь происходит». Горничная задумалась на миг, а затем выложила все как на духу. Поначалу казалось, что между графом и молодой дворянкой из небогатого рода вспыхнула настоящая страсть. Они встретились случайно, хотя ходили слухи, что подпруга лошади будущей графини лопнула не просто так именно в тот момент, когда мимо проезжал Эндрю Рич. Конечно, он не мог не оказать помощь упавшей с лошади леди. Однако граф ничего не делал, не просчитывая последствия. Прежде чем перейти к заключительной фазе страсти, окончившейся предложением руки и сердца, он тщательнейшим образом навел справки о Клементине и ее семействе, об их долгах, тянущихся еще с прадеда, и куча закладных на поместье и землю. Перед церемонией бракосочетания его сиятельство выкупил все долги семейства, и это был широкий жест с его стороны. Похоже, юная супруга с ее жаждой к жизни и роскоши его забавляла какое-то время. Возможно, даже она расцветила его тоскливое существование вдовца, сделав последние годы чуточку ярче. Но время шло, непроходящее стремление графини к новизне и роскоши в ее понимании наскучили графу. «У нас тут нравы строгие», — блестя глазами рассказывала Лили. «Надоевших жен запирают в башне, и больше их никто не видит». Но графине повезло. Несмотря на возраст супруга, она понесла и в положенный срок родила ему сына. Его сиятельство был счастлив. Он даже позволил леди Клементине переделать некоторые покои замка по последней моде. «Хорошая ли графиня-хозяйка?» — спросила я. «Как к ней относятся слуги?» «Старые, те, что при прежней хозяйке служили, недолюбливают», — покачала головой Лили. «Но их немного-то и осталось. Графиня почти всех заменила». «А что его сиятельство?» «Его сиятельство сдает леди», — вздохнула горничная. «Это сейчас при гостях он драконом ходит. А так-то все больше дремлет в кабинете». «Исчезновение сына так повлияло на него?» — спросила я, наблюдая за Лили. Та изменилась в лице, будто увидела злого духа. «Свят, свят, свят, леди! Не стоит о таком на ночь». «О каком таком?» — невинно осведомилась я. «О страшном!» — страшным шепотом произнесла горничная. «Нечисто там было, нечисто! Тьфу-тьфу-тьфу! Полная луна тогда светила, вот как сейчас. А в окрестностях люди видели огромного волка. В комнате Теобальда все было разодрано в клочья. Пух из подушек лежал, как снег. И будто что-то волоком тащили по земле под окном. Граф отказывается признавать сына погибшим. Все твердит про зов крови. Но я вам правду говорю, плохое с парнем случилось». Я задумчиво кивнула. Рассказанное горничной полностью совпадало с тем, что я узнала от самого Теобальда. «Откуда ты знаешь, что пух лежал как снег?» — поинтересовалась я. «Видела своими глазами леди. Мы с девочками потом этот пух и убирали». «А кто обнаружил, что Теобальд исчез?» «Его брат, Рэндальф». Пьяным вломился к нему в комнату, а как увидел, что там, так сразу и протрезвел. «Зачем вломился? Они накануне поссорились?» «Они все время ссорились, леди. Рэнди у него что на уме, то и на языке. Брату высказывал все, что думал. А тот был, как бы это сказать, сдержаннее, что ли. не обо всем предпочитал говорить, молчал больше. А из-за чего они ссорились? Известно, из-за чего братья ссорятся, из-за женщины. Да, искренне удивилась я. А я была думала о наследстве. С наследством все и так понятно, хмыкнула горничная. Теобальда отец должен был объявить наследником. Собирался с ним ехать в столицу, просить благоволения их императорских величеств. «То есть Теобальд наследовал по воле графа, без завещания?» – переспросила я. Главам древних семейств Норафинда была предоставлена привилегия объявлять наследниками любых родственников без учета степени родства. Именно так в случае со мной поступила бабушка. «Да». После пропажи Теобальда граф объявил нового наследника? Я задала вопрос, уже зная ответ. Рич сам сказал мне, что собирается сделать это. Но мне хотелось услышать, что думают об этом слуги. «Пока нет, леди. Все уверены, что это будет Гальфи». «Почему же? Он еще мал». Лили поджала губы. «Его мать так не считает». Я собралась было спросить, из-за какой женщины поссорились братья, но в дверь постучали. Хорошо, что я, увлеченная разговором, не успела начать расстегивать платье. «Мне нужна твоя помощь, Лили», — торопливо произнесла я и качнула пальцем сережку в виде раковины. «Они будут твоими, если сообщишь мне что-нибудь, что покажется тебе достойным моего внимания». «Но что, леди?» — воскликнула удивленная горничная. «Все что угодно». «Но я забуду, а ты записывай. В блокнот». Порывшись в несесере, я вытащила дорожный блокнотик и передала ей. Стук в дверь повторился. «Теперь открой». Лили подошла к двери и распахнула ее. Мои глаза встретились с глазами Демьена Дарча, и меня будто прошило молнией от взгляда его расширенных зрачков. «Что случилось?» — воскликнула я. И одновременно со мной он спросил, «С вами все в порядке, леди?» «Как видите, но почему вы спрашиваете?» Миг, и мне явился темный Дарч во всей своей красе. «Прошу простить за поздний визит, леди Торч», — процедил он, не обращая внимания на горничную. «Я хотел сообщить, что получил разрешение сделать то, о чем вы просите. Уже завтра необходимые документы будут у меня на руках, и мы сможем приступить к делу. Доброй ночи». Он слегка поклонился и ушел, оставив меня кипеть от недоумения и злости. «Я его просила? Я?» Заметив, с каким интересом наблюдает за мной горничная, я взяла себя в руки. «Иди, Лили». Стараясь, чтобы голос звучал ровно, проговорила я. «Дальше я сама. И помни о нашем маленьком уговоре». «Доброй ночи, леди». Горничная ушла. Я прислушалась к тишине, царящей за дверями бабушкиных покоев. Надеюсь, головная боль и дурное настроение ее завтра минуют, невзирая на выигрыши количество выпитого. Вернувшись к зеркалу, принялась распускать волосы, одну за другой вынимая шпильки. Руки слегка дрожали. Меня не напугало безглазое женское лицо, возникшее на амальгаме. Меня не напугали странные слова призрака. Но вот эти огромные, полные отчаяния зрачки Демьена Дарча напугали. Мне хотелось бросить все, найти его и заставить сказать мне, что произошло. Почему он решил, что со мной что-то случилось? Но, конечно, я этого делать не стала. Леди положено держать себя в руках, не так ли?